Однако он абсолютно спокойно пересек комнату и склонился перед нею, учтиво выражая удовлетворение найти ее в состоянии принять его хоть на несколько минут. Задыхаясь от возбуждения, Марианне удалось овладеть голосом и спокойно ответить. «Я хочу поблагодарить вас за мое спасение», — начала она, прилагая усилия, чтобы удержать тон салонного разговора. «Без вас я не знаю, что бы произошло». «Зато я знаю», — спокойно сказал Езон. «С вами произошло бы то же, что с княгиней Лэйен или некоторыми другими. Я хотел бы узнать, например, что именно вы собирались искать в том костре. Это не мог быть император. Во всяком случае, его величество был в парке, помогая спасающим». «Неужели во всем мире нет ничего, кроме императора, что я могла искать даже в огне? На самом деле, по-моему, я искала нечто совсем другое». «Кого-то из дорогих вам, без сомнения. Может быть, родственника вашего нового супруга. И, кстати...» Язвительная улыбка промелькнула на его губах, хотя синие глаза оставались ледяными. «Поведайте мне историю вашего неожиданного брака. Где вы раздобыли это имя и такой внушительный титул? Новый подарок императора?» На этот раз он показал себя щедрым, но, учитывая все, он только воздал вам должное. Вам больше к лицу быть княгиней, чем певицей. «Император тут ни при чем. Этот брак — дела моей семьи. Возможно, вы сохранили воспоминания об аббате де Шазее, моем крестном отце, который в Селтоне». «Вот как. Значит, и на этот раз он позаботился подобрать вам другое имя. Знаете, моя дорогая, вы действительно самая непостижимая из всех известных мне женщин. Когда покидаешь вас, никогда не догадаешься, в каком гражданском состоянии найдешь вас при новой встрече». Он прервал свою речь и посмотрел в сторону Фортюне, которая, удовлетворив свое любопытство, решила, что дела принимают довольно странный оборот и, пожалуй, лучше удалиться. Она встала и с достоинством направилась к двери. Марианна сделала было движение рукой, чтобы остановить ее, но передумала. Раз Езон пришел только для того, чтобы доставить ей неприятность, она и сама справится с ним. Фортюне должна понять, что она напрасно потратила бы время, пытаясь помочь ей. Приподняв бровь, Езон следил за ее уходом, затем обратился к Марианне, адресовав ей хищную улыбку. «Очень красивая женщина». «Так о чем я говорил?» «Да, что никогда не знаешь, какое имя вы выберете. Я знал вас как мадемуазель де Ассельна, и вы тут же стали леди Кранмер. Когда мы снова встретились у князя Беневентского, вы представились как мадемуазель Малерус, правда, ненадолго. Перед моим отъездом императорская волшебная палочка превратила вас в замечательную итальянскую певицу по имени, мне кажется, Мария Сталла. Теперь вы тоже итальянка, но уже княгиня. И как это вы сказали? Светлейшее сиятельство. Титул, который трудно себе представить такому, как я, гражданину свободной Америки». Марианна недоверчиво слушала это язвительное словоизвержение, выдаваемое размеренным тоном светской беседы, и задавалась вопросом, какую непонятную цель преследует ее гость. Была ли это простая насмешка, или же он пытался заставить ее понять, что рожденная в подземельях Шайо горячая дружба превратилась в холодно улыбающееся презрение? Если все это так, она, вероятно, не сможет вынести этого. Но прежде надо удостовериться. С трудом отвернув голову на кружевной подушке, Марианна закрыла глаза и вздохнула. «Мне сказали, что после бала вы приходили каждое утро справляться о моем здоровье. И я по наивности отнесла такое усердие насчет дружбы. Я догадываюсь, что это не так. И вы просто хотели удостовериться, когда я соберусь силами, чтобы стать мишенью для вашей иронии. К несчастью, как вы видите, я еще не настолько сильна, чтобы сражаться с вами. Простите». Наступило короткое молчание, показавшееся Марианне за закрытыми веками вечностью. На мгновение она подумала, что он ушел. Обеспокоившись, она открыла глаза, но тут же услышала смех. Возмущенная, она повернулась и испепелила его взглядом. «Вы смеетесь?» «Увы, да. Вы непревзойденная актриса, Марианна. И я попался на удочку, поверив в вашу слабость. Но достаточно поглядеть на ваши сверкающие глаза, чтобы убедиться в противном». «Однако это так. Барон Корвисар только что ушел. Я знаю, я видел его. Он сказал мне, что вы истощены, но теперь я знаю, что ослабело только ваше тело. Дух же, слава богу, не сломлен. И это все, что я хотел знать. Простите мне иронию. Она преследовала единственную цель — вызвать ваше противодействие. С той ночи меня мучила мысль, что вы не будете на это способны». «Но почему?» «Потому что, — сказал он серьезно, — женщина, которую я видел на балу во время пожара, не была больше той, кого я знал. Это была женщина холодная, далекая, с пустым взглядом. Женщина, которая хотела умереть. Ибо, обладая всем, что может желать человеческое существо, красотой, богатством, почетом, да еще и любовью исключительного человека, и в довершении всего готовясь стать матерью, вы решили умереть ужасной смертью. Почему, Марианна?»